Глава 16. Тайные влияния. Калибан. 200-й год Великого Крестового Похода. Генерал Мартен неловко поерзал на его не по росту откидном сиденье шаттла и постарался скрыть свое раздражение, отвернувшись к небольшому окошку слева от него. «Если бы я имел хоть какое-то представление о том, что вы ищете, я мог бы что-то узнать от старших офицеров гарнизона. Это свело бы на нет всю идею инспекторской проверки», — ответил сидевший напротив него в пассажирском отсеке шаттла Захариев. «По правде говоря, я был бы рад, если бы в войсках вообще не знали о моем присутствии». «Ну ладно», — проскрежетал Мартен, хотя Захариев ясно видел, как он обеспокоен. Тиранский офицер еще некоторое время смотрел в окно, обдумывая, что сказать. В конце концов он тяжело вздохнул. «Вы попросили меня проинспектировать гарнизон Северной Чащи только ради прикрытия своей собственной деятельности». «Верно», — признался Захариев. Он не хотел обманывать этого человека больше, чем было необходимо. «Мы разойдемся сразу, как только шаттл коснется земли, и вполне вероятно, не встретимся даже на обратном пути в Альдурук». Он развел руками. «Я сожалею, что больше ничего не могу вам рассказать, но это внутреннее дело Легиона. Надеюсь, вы меня поймете». «Да, конечно», — с готовностью ответил Мартен. Но тревога не исчезла из его взгляда. На какое-то мгновение Захарил заподозрил, что генерал что-то скрывает, но он быстро прогнал неприятную мысль. «Нет причин не доверять Мартену», — напомнил себе Астартес. «Этот человек, по всей видимости, был честным и преданным солдатом, и у него имелись причины тревожиться по поводу неожиданной проверки гарнизона Северной Чащи. Дело в том, что Захарил не мог допустить, чтобы о его поездке узнал кто-то из местных военачальников или чиновников, которые изо всех сил старались поддерживать порядок в раздираемом войной городе. Это повлекло бы за собой неприятные вопросы, ответить на которые Захарил не мог. И больше всего он опасался того, что генерал Мартен или, что еще хуже, Магас Боск узнают, что член легиона тайно встречается с предводителем мятежников в одном из самых густонаселенных центров планеты. Вряд ли кто-то из тиранцев смог бы одобрить его поступок. Сама идея действовать скрытно противоречила характеру Захариила, и он был вынужден напоминать себе, что и Мартен, и Боск в первую очередь защищали интересы Империума, а не Калибана. Армейский шаттл вошел в плавный поворот перед заходом на цель, и в окно справа от Захариила проникли косые лучи предвечернего солнца. Вытянув шею, библиарий посмотрел на северо-восток, где на фоне пологого горного склона возник четкий силуэт города. Город, получивший название «Северная Чаща», был построен по стандартному имперскому шаблону. Эта пирамида с неравномерными ступенями даже в самом начале своего существования имела основание шириной 5 километров и поднималась в облачное небо более чем на 3 километра. От подножия по окружающей равнине лучами разбегались дороги к многочисленным отдельно стоящим зданиям, которые со временем тоже будут поглощены непрерывно разрастающимся городом. Каждый город в новообращенных мирах Империума строился по одному и тому же образцу. Сначала из всех городов и поселков полушария планеты свозили рабочих вместе с их семьями. Они селились в новом городе рядом с предполагаемой строительной площадкой. Когда набиралось достаточное количество квалифицированных рабочих, начиналось рытье котлована под фундамент города Улья. Создание нового города должно было вестись одновременно вверх, вниз и во все стороны. И это сооружение постепенно поглощало рабочий поселок, а его обитатели переселялись во внутренние кварталы. Предполагалось, что численность населения должна постоянно увеличиваться, равно как должен увеличиваться и сопутствующий штат гражданских служб и чиновничества. В теории, рост населения должен был соответствовать темпам расширения города, и к моменту окончания строительства городу предстояло быть полностью заселенным и самодостаточным. Но в реальности процесс редко соответствовал планам. «Сколько людей сейчас проживает в Северной Чаще?» — спросил Захариил. «Ты имеешь в виду гражданских лиц?» «В общей сложности около 5 миллионов», — ответил Мартен. «Приблизительно четверть общей численности составляют приезжие, чиновники администратума, специалисты, разработчики и так далее». Захариил сверился с данными, заложенными в память перед отправлением из Альдурука. «Город первого разряда рассчитан на вдвое большую численность», — заметил он. «Следовательно, половина сооружений остается незанятой», — Мартен пожал плечами. «В имперском плане индустриализации предусмотрено строительство 21 перворазрядного поселения по всему Калибану, но население планеты еще много лет будет не в состоянии поддерживать такое количество городов». Библиарий задумчиво нахмурился. «Это означает, что предстоит колоссальная работа. Почему бы им не строить города по мере необходимости, а не все сразу? Мартен развел натруженными руками. Кто знает? Я не сомневаюсь, что у администратума имеются на то свои причины. А как распределяется население в самом городе? Продолжал расспросы Захариил. Мы держим туземцев на нижних уровнях, пояснил генерал. Гарнизон, штат администратума и прибывающие из других миров сотрудники располагаются на верхних уровнях, где легче обеспечивать им безопасность. «Туземцев?» — сдержанно переспросил Захариил и в упор взглянул на генерала. Хмурое выражение мгновенно слетело с лица Мартена. «Прошу прощения, сэр!» — воскликнул он, выпрямившись на скамье. Краска смущения поднялась по крепкой шее. «Это всего лишь технический термин. Я не хотел никого оскорбить». «Нет, конечно, нет!» — холодно проговорил библиарий. «А как вы умудряетесь поддерживать жизненный уровень населения?» Мартен коротко вздохнул. «Должен признаться, это довольно сложно». Основная тяжесть волнений пришлась на нижние уровни, и большая часть инфраструктуры оказалась разрушенной. Для ремонта мы ежедневно отправляем туда рабочие бригады с вооруженным эскортом, а для помощи раненым в стратегических точках развернуты медицинские службы. «И какая же часть нижних уровней на данный момент остается без света и без воды?» – спросил Захариил. «Не больше 20%, — сообщил генерал. А если в ближайшие 2 недели нам удастся предотвратить крупные выступления мятежников, то число будет значительно меньше». Захариил кивнул, стараясь не выдать охвативших его эмоций. 20% без энергии и воды означало, что примерно 1 000 000 человек заперты в темноте, дрожат от холода и большую часть месяца выживают только благодаря армейским пайкам. Неужели нельзя переместить пострадавших жителей на другие уровни? Кустистые брови Мартена вздернулись вверх. «Сэр, нельзя забывать, что некоторое число туземцев, прошу прощения граждан, тоже состоят в числе мятежников. С точки зрения военных, гораздо разумнее держать их в изоляции и обеспечивать всем необходимым, чем выпустить из-под контроля где-то в другой части города, где со временем из-за них тоже начнутся беспорядки». Захариил отвернулся к окну и сделал несколько глубоких вздохов, чтобы справиться с обуревавшим его гневом. «Это нормальная тактика для подавления волнений?» – спросил он. «Конечно», – ответил Мартен. «Приходится вбивать в их головы, что разрушение имперской собственности только осложняет их жизнь. Рано или поздно им придется усвоить этот урок». «А сколько людей за все это время встанут на сторону мятежников?» – подумал Захариил. Шаттл к тому времени спустился приблизительно на высоту 2 километров и перед посадкой завершал последний разворот. Столбы дыма, поднимающиеся на окраинах города у границ первого наземного уровня, подсказывали Захариилу, что население еще не скоро усвоит жестокий урок Мартена, и он с изумлением отметил, что при этой мысли испытывает странную гордость. Спуск продолжался еще на 1.5 километра, и только потом пилот направил нос машины вверх и включил двигатели обратной тяги для вертикальной посадки. Шаттл почти без толчка приземлился на широкой взлетно-посадочной площадке, одной из многих расположенных на северном склоне города. Мартен одобрительно хмыкнул, отстегнул ремни и с наслаждением выпрямил ноги. «Проверка гарнизона займет не больше 3 часов», — заверил он Захариила. «Надо ли затягивать мое пребывание в этом районе?» «В этом нет необходимости», — ответил брат библиарий, даже не вставая со своего места. «За это время я не успею закончить свои дела, и вы вернетесь в Альдурук без меня. Потом я вызову себе другой транспорт». Мартен помедлил, словно собираясь спросить о чем-то еще, но сдержал любопытство и коротко кивнул библиарию. «В таком случае я желаю вам успеха», — сказал он. Четко развернулся на месте и шагнул к выходу. Захариил услышал, как ботинки генерала застучали по опущенному трапу. Затем один из пилотов прошел через пассажирский отсек, направляясь к корму для проверки двигателей. Захариил выждал еще минуту, встал и снял простой белый стихарь, оставшись в черном нательном комбинезоне. Лидеры бунтовщиков согласились на встречу только в том случае, если он придет без оружия и без бронекостюма. Такое условие неприятно удивило Захариила. Неужели они могли предположить, что он просил о переговорах с предательскими намерениями? Тем не менее он смирился и ответил согласием. Ставка была слишком высока, чтобы придавать значение таким мелочам. Библиарий протянул руку к ящику над головой и вытащил аккуратный сверток. Развязав узел, он встряхнул плотный плащ и набросил его на плечи. Как только застежка защелкнулась, наружный слой из ткани хамелеон активировался и в одно мгновение стал серым, как стены пассажирского отсека. Захариил набросил на голову глубокий капюшон и быстро зашагал по трапу. Снаружи его встретил резкий холодный ветер, дующий с гор. С края площадки налетали рваные клочья дыма. От запаха пепла и сгоревшей штукатурки Захарил невольно поморщился. Бетонная дорожка тянулась к глубокой нише с двумя герметичными дверями, ведущими непосредственно в город. У входа в нишу спиной к Захарилу стоял техник из экипажа шаттла, пытавшийся вытащить тяжелый заправочный шланг из люка, установленного прямо на поле. Астартес быстро прошел по дорожке, и слабый стук его шагов бесследно потонул в реве двигателей шаттла. Он находился так близко от техника, что если бы захотел, мог бы коснуться его рукой. Человек раздраженно поднял голову, реагируя на поток воздуха, но его взгляд, не задержавшись на фигуре библиария, скользнул мимо. Захарил плотнее закутался в плащ, вошел в широкую, слабо освещенную нишу и остановился перед дверями. По его расчетам, до встречи на нижнем уровне города оставалось около 6 часов. Он шагнул влево, где в стороне от дверей виднелся служебный люк. Повернув ручку, Захарил бесшумно открыл металлическую дверцу и обнаружил тесный закуток, освещенный слабым светом красных дежурных ламп и заполненный связками силовых и информационных кабелей. Узкие металлические скобы в стене, теряясь в темноте, уходили вверх и вниз. Перед отъездом из Альдурука Захарил заложил в память окольный маршрут по лабиринту служебных тоннелей, который предоставлял прекрасную возможность дойти до места встречи никем не замеченным. Но на этот извилистый путь ему придется потратить все имеющееся в запасе время. Захарил пригнулся и втиснулся в рассчитанное на обычного человека помещение, а потом закрыл за собой дверцу. В тот же миг его со всех сторон обступила темнота, насыщенная запахами озона, смазочных масел и восстановленного воздуха, а в костях завибрировал гул далеких машин. Захарил сделал глубокий вдох и начал спускаться в недра подземелья.